Я ждал тебя. Думал, ты приедешь раньше. Так значит, тебе все известно? Я проснулась, а Джерда нет. Папа, где он? Он уехал, Кори. Уехал навсегда. Ты больше не увидишь своего мужа, если, конечно, он действительно твой муж. Господи, только сейчас я понял, что ваш брак, возможно, недействителен. Папа, что ты говоришь? Ты что, пьян? Как бы я хотел напиться и все забыть, дочка, но не получается. Нет, я не пьян. Опустошил целую бутылку, а голова ясная. Спрятаться от этой горькой правды невозможно. От какой правды? О чем ты говоришь? Мы венчались в церкви и подписали брачный контракт. С этими словами Карина раскрыла сумочку и протянула отцу документ. Ты читала то, что подписывала? Карина судорожно развернула лист гербовой бумаги. Стоило ей дочитать до конца, где они с Джейрдом поставили свои подписи, как на ее лице отразились сначала крайнее недоумение, а затем и страх. Папа, он подписался чужим именем. Тут стоит подпись «Бёркет», а не «Бёрк». «Слава Богу!» Сэмюэль с облегчением вздохнул. «Слава Богу, Кори, твой брак действителен. Настоящее имя твоего мужа — Джерд Бёркет». «В чем дело, папа? Что за чудовище этот человек, за которого я вышла?» «Твой муж — человек, который пылает такой неугасимой ненавистью ко мне, что не поленился приехать сюда за тысячи миль, чтобы отомстить. И хотя он думает, что ему не удалось это сделать, Бёркет ошибается. Твой муж достиг своей цели, вполне достиг». Берроуз с трудом сдержался, чтобы не разрыдаться, и от этого Карине стало невыносимо, больно и страшно. «Папа, что произошло? Что он с тобой сделал?» «Ничего особенного. Сказал мне правду, вот и все. Правду, которой я не знал 19 лет». И Сэмюэль протянул дочери роковое письмо. «Прочти, и все поймешь». «Ты должна знать, что он воспользовался тобой только для того, чтобы отомстить мне». Карина читала и чувствовала, как леденеет ее душа и каменеет сердце. «Папа, неужели ты убил его мать?» Глаза ее были полны ужаса. «Что это значит?» «Это значит, что моя любимая Ранель покончила с собой». «Господи, если бы я только мог предположить, чем закончится моя поездка на Гавайи!» «Ты любил ее?» «Да, да, она была моей первой любовью, первой и единственной. Мы безумно любили друг друга и уже хотели пожениться. Как вдруг отец сообщил, что наша компания, будь она проклята, оказалась на грани краха. Семье грозило разорение, и я должен был жениться на деньгах». «Господи, как это ужасно! Почему на меня пал этот тяжкий крест?» Ранель не стала удерживать меня. Едва поняв, в чем дело, она сбежала, чтобы не быть помехой на моем пути. Но прошло много лет, прежде чем я отыскал ее на Гавайях. Я сделал то, чего от меня требовала семья. Женился на твоей матери. Она была очень богата, и с помощью ее приданого и тех средств, которые вложила в дело твоя бабушка, мы выстояли. Все наладилось. А с твоей матерью мы так и не смогли создать семью. Детей у нас не было, отношения не ладились. Я почувствовал, что пришло время, когда смогу получить развод, и решил, что пора ехать к Ранель и умолять ее простить меня и вернуться. «Так ты хотел развестись с мамой?» «Да, доченька. Я любил Ранель, и мы были созданы друг для друга. Я даже представить себе не мог, что она выйдет замуж за другого, родит от него ребенка. И этот ребенок Джерт?